Глава 3. Воскресенье, 22 ноября, утро. Щелково 40, улица Колмогорова. Я выключил комп и развалился в кресле, глядя за окно. Там сосна качала веткой, словно пытаясь залезть в форточку или хотя бы стекло царапнуть колючей хвоей. Смутно мне было. С одной стороны, все в моей жизни складывалось превосходно и замечательно. На ближайшем заседании Политбюро в четверг утвердят нового секретаря ЦК КПСС, Гарина Михаила Петровича. Буду заведовать отделом науки и вузов. А этот пост нынче куда весомее даже промотдела. Все отраслевые министерства, считай, демонополизированы и разукрупнены. Директора вывели заводы и фабрики в автономное плавание. Из Центрального комитета и рулить-то нечем. Зато универов с ней только больше становится. Сам недавно ленточку перерезал на крыльце Клайпедского университета. Это в Калининградской области. Долго ли, коротко ли, а заделаюсь кандидатом в члены Политбюро. Все хорошо. И даже лучше. А я с непонятной тревогой выискиваю тучки на безмятежно ясном небе. Иногда просыпаюсь посреди ночи, брожу по затихшему дому. Просто так, чтобы устать. Наброжусь, лягу и засну. Вчера вон в 3 ночи спустился в холл, поближе к камину. За окнами тьма, первые снежинки шеберстят по стеклу, а я сижу и сонно пялюсь в огонь. Больше часа сидел и пялился, пока Рита не увела меня наверх. Шибко чувствительная натура целителя улавливала некие знаки, косвенные, весьма туманные очертания неведомой угрозы. И я мучительно соображал с утра, что же это такое, реальные предвестия или экстрасенсорный шум? Отмахнуться мне или забеспокоиться? «Пап», — негромкий голос Лей смахнул мысли, — «ты работаешь?» «Не», — отозвался я, и девочка быстренько забралась ко мне, прижалась, уютно задышала в шею. «Соскучилась?» «Ага», — хихикнула Лея. Поёрзав, она спросила серьезно: «Пап, а когда я вырасту, мне можно будет вот так вот приходить и залезать к тебе на колени?» «А что?» – мягко улыбнулся я. «Есть сомнения?» «Ну, я же буду большая, тяжелая. «Ну, не тяжелее твоей мамы». «А и правда», – оживилась дочечка. «Она вчера целый час на тебе сидела. Вы тут тискались». В ее тоне зазвучала ревнивая ворчливость. «Наверное, все ноги тебя отдавила». Я ласково погладил золотистые пряди и с чувством сказал: «Это приятная тяжесть. Вот вырастешь, будете на мне обе сидеть». «Мы же с ней не поместимся», – недоверчиво нахмурилась Лея. «Почему? Ты на правом колене, мама на левом. Или наоборот. Так втроем и будем тискаться». «Нетушки», – активно воспротивилась доча, – «я одна хочу». «А мама? Потом пусть. Или до меня. По очереди». Смеясь, я крепко обнял маленького борца за социальную справедливость. И весь негатив долой. Там же, позже. Ровно в полдень к нам пожаловала Браилова. Прикатила на своей старой, чиненной-перечиненной, но круто тюнингованной ладе. Признаться, я обрадовался Ленкиному приезду, хотя и некий маловразумительный стыд отяжелил душу. Словно это я виноват в женских бедах моей бывшей помощницы. Браилова продолжала работать в НИИФ на незаметной должности, по-прежнему стройная и приятная, но замкнутая, как бы отгородившаяся от всех. Замуж ее звали чуть ли не дважды, но Лена деликатно уворачивалась от серьезных отношений. Сейчас-то ей полегче стало. Ну как бы полегче. Сын Денис вырос, вымахал здоровяком, и в октябре его призвали в армию. А Юля Браилова в будущем году заканчивает институт. Она, в общем-то, дочь той самой Инны Гариной, что погибла в Бете, но к Ленке привязалась сильно. Юля с раннего детства легко и просто называет Браилову мамой, хотя и в курсе, кто ее родители. Вопрос об отце девушка старательно обходит, а вот на могиле матери побывала в прошлом году. Разрешение на перемещение в Бету ей выдали сразу. Так вот и живут вместе, доченька и мамочка. Легко ли? Встречать Лену я спустился сам. Женщина замешкалась на пороге. Лицо ее дрогнуло, отражая неловкость. И мне самому пришлось наводить мосты и устанавливать отношения. «Привет, Ленусик!» Я платонически обнял гостью и чмокнул в щечку. Ну, хоть раз в 5-летку заходишь, и то хорошо. «Да вот», — смутилась Браилова, — «после работы некогда, а по выходным то дача, то машина, а бывает весь день валяюсь в субботу». «Ну, правильно», — поддержал я ее с натужным энтузиазмом, — «не в понедельник же валяться. Проходи». «Да я с Наташей хотела посоветоваться. Она дома хоть?» Я принял у Лены шуршащую куртку и подбородком указал на кухню, откуда расточались сытные запахи. «Здесь она. Вдохновенно творит шакшуку». «Наташ, к тебе!» Талия в кружевном передничке выпорхнула из кухни и радостно взмахнула руками. «Ленка, привет!» Обняв незваную визитершу, она решительно повела ее трапезничать. Сейчас я тебе гранатового вина налью». «Да я за рулем», — слабо воспротивилась Елена. «Все равно налью», — пригрозила Наташа. «Развезет, такси вызовем». «Оставляю вас», — шаркнул я ножкой по-светски. «Миш, не уходи», — Браила возорделась. «Какие у меня секреты?» «Да я им...» «Вообще-то я из-за Юли». «А что с ней?» Наташины бровки беспокойно сдвинулись. «Ну, понимаешь...» Лена нервно сплетала и расплетала пальцы. «Михаил? Каким бы он ни был, но ведь паранорм. А Юля? Она обычная девчонка, как все. Вот только это пока или... В общем, не знаю, что и думать». «Ах, вот оно что!» — затянула талия светлее. Ловко плеснув темного Римона, раздала звякнувшие стаканы, не забыв и себя. «Ммм, вкусно!» Она поболтала остаток, и луч солнца выбил из вина бордовый высверк. «Паранормальность — дело тонкое. Рецессивный признак. Это у нас с Мишей без вариантов. Чистая линия. Просто и у него, и у меня одинаковые пары рецессивных аллельных генов. Поэтому Леечка стопроцентно унаследовала нашу паранормальность. А вот если пара аллельных генов гетерозигодна, как у Инны Дворской или у Марины Сильвы, то вероятность появления паранормального ребенка от гомозиготного отца – 50%. 50-50. Понимаешь? Это как в той шутке про синоптиков. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Дворской повезло, родился Васенок. Его Наталишка паранорм. А вот у Инны Гариной из Бета не сложилось. Родилась гетерозиготная Юлечка, с закладкой в геноме. «Понимаю», — протянула Лена, не двигаясь, будто зачарованная. «Полегчало», — ухмыльнулся я. «Ага», — Браилова смешно фыркнула, мигом напомнив мне наше общее прошлое. «Получается, я еще могу стать бабушкой паранормика, если Юлька выйдет за целителя. «Ммм, Наташ, а налей еще?» «Ну, я же говорила», — залучилась Талия. «Вкусная, да?» «Да. Знаешь, я боялась, будет кисло. Но нет. И послевкусие сладкое». Зазвонил радиофон, и я, немо извиняясь, удалился. «Алло, Маринка?» «Привет, Миш», — голос Ершовой звучал тускло. «Ты сильно занят? Сможешь подъехать?» «Ну да, я насторожился. Что-то случилось?» «Случилось. Жду». «Тот же день. Позже. Щелково, 40. Проспект Козырева». Марина встретила меня в фойе Института времени, все такая же элегантная и стройная. Конечно, с первой нашей встречи минуло без малого четверть века, но черную гриву Роситы до сих пор не пятнала седина, а морщинки на лице и на лбу разглаживались почти без остатка, стоило ей напустить на себя безмятежность. «Лит Бойерс убит», — негромко сообщила Ершова, дрогнув лицом. Я похолодел, одновременно испытывая пренеприятнейшие чувства беспомощности. Мне лично Буэрс не был симпатичен, как тот же Фейнберг, но смерть уравнивает. «Убит?» — резко переспросил я. «Это точно?» Начохор сосредоточенно кивнула и повела меня в лабораторию локальных перемещений. Тело Буэрса обнаружила Едвига Корнеева, приблизительно без 10:11, отрывисто излагала Марина. Медэксперт установила время смерти — 10 утра. Буэрс лежал на полу, упав с верхнего яруса старого ускорителя. 20 метров хватило, чтобы разбиться. Поначалу я решила, что Лид нечаянно свалился, презрев нормы ТБ. Но там наверху высокое ограждение, просто так не упадешь. «Суицид?» Она медленно развела руки и затрясла головой, выдохнув «не верю». Баба Валя рассказала, что Буэрс забегал к ней часов в 8. Шутил, говорит, смеялся, с удовольствием выпил 2 чашки кофе с пирожными. Как-то не похоже на поведение самоубийцы, согласись. А еще наша буфетчица удивилась тому, как Лид был одет. Белый халат поверх нарядного костюма. Наглаженный, говорит, весь, при галстуке, и какой-то радостный, аж светится. Баба Валя его еще спросила, не на свадьбу ли собрался. А Лид засмущался, но сообщил-таки по большому секрету, что сделал предложение Лизе Пуховой. Я застонал, морщась и задавливая утробное рычание. «Вот же ж гадство какое!» — вырвалось у меня. Снова бедный Лиза одинока, снова жизнь кувырком. Сколько ж можно? Да вообще, тонко поддохнула Росита. Мы вошли в лабораторию. Тело Буэрса успели унести, лишь на полу белел страшненький рисунок, меловой контур. Последний заперов, хмурый набычившийся мужчина средних лет, остриженный под новобранца, вполголоса допрашивал заплаканную Пухову. «Итак, он подарил вам кольцо примерно в 8:30», настойчиво бубнил он. «Да», — вытолкнула Лиза уставшим и безжизненным голосом. «Лид? Его не было целый месяц, а в субботу он вернулся из отпуска. Позвонил вечером, ну и мы договорились встретиться сегодня утром, прямо здесь, на работе». «А позже», — представил следователь, — «позже вы виделись с убитым?» Женщина закрыла глаза, зажмурилась крепко, но слезы все равно покатились. «Да», — всхлипнула она, — «где-то в 9:30, на 2-м этаже. Лид был какой-то очень задумчивый. Мне даже показалось, что он расстроен или напуган. Но я тогда ни о чем его не спрашивала. Просто сказала, чтобы приходил к нам на чай. Девчонки пирожки принесли. Он их любит. Любил. А Лид заверил меня, что придет обязательно. Только сначала кое-что проверит и придет. Если дословно. Он сказал, я должен кое в чем убедиться. И все. Лид ушел. Больше я его не видела. Живым». Я сжал зубы, неприязненно глядя на опера. И тут милицейский чин реабилитировался в моих глазах. Накрыл своей пятерней безвольную Лизину ладонь и сказал тихо, но жестко. «Мы обязательно найдем того гада. Обещаю вам». Пухова слабо улыбнулась и кивнула, моргая слипшимися ресницами. «Товарищ Векшин», — Марина обратилась к оперативнику строгим официальным голосом. «Вы просили информацию по сотрудникам». «Да-да, товарищ майор, слушаю вас». Расита кивнула. Первыми на работу вышли Валентина Кирбит, наша буфетчица, и Зинаида Знаменская, уборщица. Затем пришли еще 18 человек. Впрочем, двое из них явились уже после 11. Вот список. «Ага», — хищно протянул Векшин. «Вайткус, В. Корнеев, Я. Корнеева, Едвига, ага, Киврин, Панков, Почкин, Пухова. Спасибо, товарищ майор, будем искать». Вторник, 8 декабря, день. Центральная Атлантика, борт К-29. 7-я оперативная эскадра оставила за кормой многие мили студенных морей, тяжелые свинцовые волны и суровый посвист ледяных ветров. Нынче вокруг синели теплые воды. Гирин усмехнулся, глядя на океанский простор с высоты полета. Рокочущие лопасти вертушки приподняли его над флотской суетой. «Как идут, а?» – довольно проворчал контр-адмирал Мехти, выглядывая за дверцу дежурного Камова. «Да», – отозвался Капрас, поправляя наушники. Лишь оторвавшись от уровня моря, можно оценить всю мощь атлантической эскадры. Два больших авианосца, Ульяновск и Свердловск, шли посередине ордера. Новороссийск и Минск – на флангах. Замыкали строй тяжелые атомные «Орланы» – Калинин, Фрунзе и Дзержинский. А впереди резали волны хищные длиннотелые «Атланты» – Москва, Комсомолец, Октябрьская революция и Варяг. Чуть сбоку громоздился огромный УДК «Севастополь». А между кораблями первого ранга затесались эсминцы типа «Сарыч», парочка остроносых БПК, большие морские танкеры «Днестр», «Нева» и «Кама». Две автомарины крались в глубине. «Целый флот», — затянул адмирал Колмогоров, «Камэск». «Мать моя родина». Эскадра широко и лихо бронила океан. К самому горизонту утягивались параллельные белесые борозды, кильваторные струи. «Товарищ адмирал», — по-уставному начал Гирин, пальцем прижимая усик микрофона. «Вадим Александрович», — перебил его командир эскадры, сохраняя лицо спокойным и бесстрастным. Однако глаза выдавали чисто мальчишеское озорство. «Вадим Александрович», — моментально сориентировался Капрас, замечая коварную улыбочку Мехти. «Пока летим, не уточните ли, какими будут наши действия, прямыми или непрямыми?» «И теми, и этими», — Колмогоров энергично кивнул, словно клюнул вибрирующий воздух. «Да и фронт работ велик. Федерация Сахель грозит раскинуться на всю Африку, от Красного моря до Атлантики. Даже сейчас, без Судана и Чада, территория Федерации громадна, поэтому разделимся на два отряда. Первый ОБК возглавит Атахмансип Агасанович, и он будет действовать у берегов Сенегала, направление Мавритания и Мали. А вторым ОБК, Иван Родионович, командовать вам». «Есть», — вытянулся Гирин, слыша пульсирующий звон сердца. «Да сидите вы», — заворчал адмирал, — «а то еще вертолет завалите». «На втором ОБК Нигер и Верхняя Вольта, Буркина-Фасо. Сосредоточьтесь в Гвинейском заливе. Нигерия не станет мешать полетам палубной авиации. И помните самое главное. От нас с вами зависит, за кем пойдет Африка. За Советским или за Европейским Союзом. Прониклись? То-то. Мы сейчас, можно сказать, вписываем африканский континент в зону своих стратегических интересов. И правильно делаем. Вон взять тот же Нигер. Нищета там просто чудовищная. А ведь под ногами, в недрах, не счесть сокровищ. Один уран чего стоит. Вот только французы хапали его за бесценок, и местным надоело жить впруголодь. Поглядели они на Эфиопию, поглядели на Садр и прогнали парижских хапуг. Давай нас теребить, мы тоже хотим. «Да это понятно», — протянул Капрас, глядя, как загнутыми стеклами перекашивается бирюзовый горизонт. «Но раз всем все понятно», — усмехнулся адмирал, — «ставлю боевую задачу. Уничтожать всеми средствами, кроме специальных, конвои и базы исламских повстанцев, а туарегов, склонных к сепаратизму, особенно в районе Малийского Азавада, принуждать к миру. Пусть садятся за стол переговоров и рисуют с властями Сахеля границы будущей автономии. Однако дипломатия начнется лишь тогда, когда мятежники ощутят силу и поймут, что сопротивление бесполезно. Вопросы есть, вопросов нет. К-29 скользнул с небес, зависая над вертолетной площадкой Такр-Фрунзе, флагмана эскадры. «Совет в филях», – прокряхтел Мехти, отпирая дверцу. «Вы не правы, Тахмасип Агасанович», – спокойно парировал Гирин. «Мы же не отдаем Москву французу. Москва за нами». Седой контр-адмирал фыркнул и мелко рассмеялся. «Что я вам говорил, Вадим Александрович?» – воскликнул он. «Стержень в нем есть». Посмеиваясь, Камыск передал наушники с ларингами летунам и натянул фуражку. «Пойдемте, товарищи, обсудим. Офлайн и онлайн», – он ухмыльнулся. «Чем скорее сядем, тем скорее выйдем. На оперативный простор». Пятница, 11 декабря. День. Луна, залив Радуги, горы Юра. Это только так говорится, экспедиция на другой берег моря дождей. А попробуй-ка, разверни поиски без рэперной базы. Это же Луна. Здесь все нужно завозить, даже воздух. Леонов, правда, сдержал слово. Послал пару луноходов колесить по долинам и по взгорьям Юры. Но Дворский не доверял автоматам. Робот проедет мимо любого странного образования, поскольку само понятие «странность» не алгоритмизируешь, не вдолбишь в скудный электронный умишка, что любую необычность следует трактовать как рукотворную. Хотя... Федор Дмитриевич усмехнулся, вспомнив, какой ажиотаж поднялся вчера. Луноход 12 обнаружил 4 небольших кратера, расположенных по дуге. Самое замечательное было в том, что одинакового размера воронки расходились под одинаковыми углами в 10 градусов. Пришельцы? Увы. Каприз космических стихий. Объехав громоздкий куб реактора, Дворский загнал вездеход-краулер под навес и поставил его на зарядку. «Наловчился», — фыркнул он, достигая тамбура лунной припрыжкой. «На звезде даже соревнования устраивают. Чисто здешний спорт. Требуется хорошо владеть телом в условиях малой гравитации. Земные привычки толкают к серьезным усилиям, а на Луне мышцы нужно как раз тормозить. Да с хорошим расчетом, чтобы выдерживать ритм мелких скачков и при этом не терять равновесие». Плотно закрыв овальную дверь кессона, Федор Дмитриевич дождался, пока давление сравняется, и протиснулся в раздевалку. Стоило вылезти из скафандра, как ноздрей коснулся крепкий горелый дух. Так пахнет лунный реголит. Дворский зябко повел плечами. Скафандровая обогревалась по остаточному принципу, а на улице минус 200. Быстро юркнув в переходник, он согрелся под волной тепла. Хорошо. Станция с громким названием «Порт Эридис» состояла из одного единственного жилого блока, стандартного цилиндра на 2 отсека. Налево – жилой, направо – научный. К спальным местам и крошечному кухонному модулю Федор Дмитриевич даже не сворачивал. Искать Бурборыча надо было за рабочим столом. Так и есть. Сидит, сутулится в мешковатом комбинезоне, уткнулся в микроскоп и ушел от мира. «Федь, ты?» – глухо обронил Кудряшов, не отрываясь от окуляров. «Не, не я». Дворский присел перед толстым круглым иллюминатором, снаружи прикрытым козырьком. Гладкая равнина залива Радуги укатывалась за горизонт, светясь пепельно-серым в сиянии невидимой отсюда земли. «Федя, глянь». Геолог удивленно посмотрел на Бориса Борисовича, поражаясь тону его голоса, дрожащему, как ослабленная струна гитары. «Знакомый минерал?» Кудряшов протянул прозрачный серый кристалл. «Ивернит», — ухнул Федор Дмитриевич, жадно рассматривая находку. Это была половинка столбика, словно разрубленного вдоль. Место разруба, испещренное порами микроскопических каверн, отливало матовой искристой серостью. «Я откопал его у органной скалы», — гордо сообщил Бурбурыч. «Вероятно, кристалл тысячи лет лежал на поверхности. Видишь, верхняя часть изъедена микрометеоритами. Потом рядом грохнулся болид покрупнее, и артефакт засыпало. А вот тут и тут видны остатки напыления из Индии». «Значит, верным путем идем, товарищ Кудряшов», – воскликнул Федор Дмитриевич. «Может и так, товарищ Дворский», – проворчал Борис Борисович. «Только сегодня твоя очередь дежурить по кухне. А я что-то не вижу ужина на столе». «Будет вам ужин», – заверил его Федор. «Званый. С десертом и коньячком. Надо же обмыть артефакт». Стояла долгая лунная ночь, но круглое окошко станции уютно светилось. Двое носителей разума сидели в крошечной скорлупке из алюминия с композитами, лепившейся к безжизненному шару костной материи. Они праздновали и придавали смысл всему, и крошечной Луне, и бесконечной Вселенной.